Глава 18. Они ехали до самого рассвета, потом остановились под одинокой скалой, невесть как попавшей в покрытую заболоченными ямами долину. «Здесь можно размять ноги», — сказал Штоллер, выбираясь наружу. И Джек с Хиршем последовали его примеру. До восхода солнца оставалось меньше часа. Где-то впереди, если верить картам, находился населенный пункт Тронс с 3000 жителей. А за Тронсом тянулась долина, начиненная рощами, словно булка изюмом. И где-то там скрывались несколько механизированных групп противника. Именно они, по мнению майора Горна, уничтожили разведывательные дроны. И теперь разведгруппе следовало обнаружить противника и нанести его расположение на карту. «А хорошо здесь пахнет», – заметил Джек, делая разминочное движение. «А по-моему, воняет», – сморщился Хирш. «Это запах водорослей из болотных ям. Когда вода уходит, водоросли начинают гнить», – пояснил Штоллер. «А мне нравится. У нас на пустоши так часто пахло, особенно когда ветер со стороны озер. И еще мы эти водоросли засаливали. Получалось очень вкусно». «Могу себе представить», – хмыкнул Хирш. «Сейчас я отолью и поедем». И он отошел к скале, а Джек стал смотреть на небо, где в предрассветной мгле еще светили последние перед восходом звезды. «Должно быть, Штоллер, ты знаешь тут все созвездия». «Созвездия? А с чего вдруг?» «Но ты же местный». «Я местный, но зачем мне знать созвездия?» – удивился Савояр. «Ну, например, определять направление». «Для этого есть электронный компас и навигатор». «А что это сейчас просвистело?» – спросил Хирш, отходя от скалы и застегивая брюки. «Мы разговаривали», – сказал Джек. «Да нет, вот так вот, фьють, а потом жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж «А мне показалось, что над нами что-то пролетело». «Показалось», – махнул рукой Штоллер, направляясь к броневику. Но вдруг в небе сверкнула вспышка вышибного заряда, и Джек с Хиршем, как по команде, упали на землю. Граната пронеслась метров на 5 выше и врезалась в землю, ударив по броневику ошметками грязи и острыми осколками. «Все в машину!» – закричал Штоллер, вскакивая с земли. И Джек с Хиршем тотчас последовали за ним. Экипаж запрыгнул в броневик, тот взревел мотором, но Джек вывалился наружу со своей неподъемной винтовкой. «Что ты делаешь?» – завопил Штоллер. «Ты что, с ума сошел?» «Вперед, приятель!» – крикнул ему Хирш. «Сделай пару кругов вокруг скалы, только не попади в яму!» «Спасибо, Тедди!» – подумал Джек, торопливо устанавливая делитель на крепление. Он знал, что делал, но сомневался в возможностях аппаратуры этой пушки. Если А-10 валялись в подземных хранилищах лет 700, то сколько было этой ее предшественнице? 1000. Где-то в предрассветной мгле, ревя двигателем, броневик скакал по кочкам. А Джек прижался спиной к скале и подумал, а не здесь ли помочился Хирш? Дурацкая и несвоевременная мысль. Но о шаге делителя он подумал позже. А-10 давала шаг в миллиметр, а здесь в 15 раз грубее. Джека пробила испарина. Как можно стрелять по целям с такой грубой наводкой? А с другой стороны, ну не в яблочко, так в семерку. Лаунчу и этого будет достаточно. Где-то грохнула граната, и Джек прислушался. Пронесло или уже все? Но нет, обошлось. Броневик снова загудел движком и поскакал между вонючих ям, а лаунч заложил вираж и пошел на новый заход. У него оставалось еще полдюжины гранат, и его приказ никто не отменял. «Но, пожалуйста, но не подводи меня!» Уговаривал Джек древний гаджет, опасаясь, что у делителя нет режима инфракрасного видения. Но обошлось. Инфракрасный глаз в приборе присутствовал. Правда, он давал не такую четкую картинку, какой привык Джек. «Джек, ты что-нибудь делаешь для нас?» Прокричал на корпоративной волне Хирш. «Ты мешаешь, Тедди!» Ответил Джек, чувствуя, что краб сползает, и он слышит вопли Тедди коренными зубами с левой стороны. «Еще немного, приятель, еще немного!» Система наведения очень неохотно поймала дрон в бледное перекрестие и, сделав невозможно длинную паузу, выдала точку упреждения. «Никуда не торопишься, да?» Подумал Джек об этой системе, видя, как, покачивая оперением, лаунч в очередной раз выравнивается перед ударом гранатой. И, выждав еще мгновение, плавно нажал на спусковой крючок. Отдача была такой, что Джек выронил винтовку и, упав назад, кувыркнулся через голову. Ведь это были специализированные патроны для станковых систем роботов с их тоннами массы. А Джек не дотягивал и до 70 кило. «Где мое плечо, так вас розеток?» Жалобно произнес он и сплюнул попавшую в рот травинку. Рядом остановился броневик. Дверца распахнулась, и высунулся Штоллер. «Ты как, повреждений нет?» «У меня нет, но моя винтовка...» «Она в порядке!» – прокричал с другой стороны Хирш. «Она у меня, Джек, и прибамбасы на месте. Даже не запачкались.